но я на него уже не смотрел. Я потянулся к щиколоткам, чтобы отстегнуть ремни еще и на них. Тело послушно согнулось, поясница даже не пискнула. Я снова посмотрел на свои ладони, потом похлопал себя по груди, по корпусу. В голове не укладывается. Я сплю, что ли? Когда доживаешь до полтоса, как-то привыкаешь к тому, что где-то постоянно что-то ноет. Сломанные когда-то ребра на хреновую погоду. Колено уже просто от общей изношенности. В боку покалывает. Поясница тоже по-всякому норовит о себе напомнить. Привыкаешь. Считаешь, что здоров, как бык все равно. А сейчас у меня не болело ничего вообще. Я умер, что ли? Или реально просто сплю еще? Вот и нет никаких ощущений. Хотя стоп. Сгиб локтя побаливал под в том месте, откуда черномазый доктор кататер выдернул. Ну и остальные ощущения, в целом, никуда не делись. Например, мочевой пузырь отчетливо так сигнализировал, что неплохо бы сейчас задать все еще потирающему шею Роману, где в этой сельской больнице туалет. «Что вы со мной такое сделали?» – спросил я, когда, наконец, справился с ремнями на лодыжках. «Мне это кажется, или как? Ну это, Клим, я все тебе объясню, только не кидайся на меня больше». «Ладно», Роман на всякий случай сделал шаг назад, по-другому было никак нельзя, в отличие от вашего мира, в нашем есть некоторое количество и болезнетворных бактерий и вирусов, которые бы тебя в кратчайшие сроки убили, поэтому тебе и вкатили полный коктейль Лайзы Бахтеева, потому что иммунизация от каждой дряни по отдельности заняла бы очень много времени, и держать тебя бы пришлось в стерильном боксе, а так мы, получается, убили двух зайцев одним ударом». «Роман, вот ты вроде говоришь понятные слова», — хмыкнул я. «Ну, почти все, только они почему-то у меня не складываются в единый смысл. Слушай, я не медик, поэтому не смогу объяснить, как это все работает», — Роман развел руками. «В общем, смысл процедуры такой: тебя на неделю помещают в автоклав и накачивают твое тело разными там ингибиторами теломеразы, антителами и прочими деликатесами, которые делают его устойчивее к агрессивной среде, почти всем вирусам и болезням, ну и немного моложе тоже делают, если применяют не к подростку, а к взрослому человеку. Регенерация активируется бурная, как 7 дней, удивился я. Ты вроде сказал, что 23-й сегодня, есть небольшой временный зазор, сказал он, примерно в неделю как раз. В голове было пусто, кажется, несмотря на мирную и даже где-то очень уютную, хоть и весьма спартанскую обстановку, организм среагировал на шоковую ситуацию и переметнуться в полевой режим. Меньше думай, меньше реагируй. Чем меньше собственных мыслей в голове, тем больше там места для наблюдений за окружающей действительностью. В общем, ты извини, что мы тебя вырубили и без согласия накачали, снова развел руками Роман. Но ты мог не выжить, и тогда все было бы зря. Так, что-то ты сказал про другой мир, я сел на кровати по-турецки, наслаждаясь сгибающимся без щелчком и скрипов коленом. «Ты давай, Рома, давай, рассказывай мне все. Видишь, я уже спокоен, как удав, и даже готов внимать. Хотя нет, подожди, отлить тут где можно? Вон та дверь». Роман ткнул пальцем, показывая, какая именно дверь мне нужна, чтобы я с входной не перепутал, видимо. Я слез с кровати и прошлепал босыми ногами по полу. «Линолеум, надо же! С раскраской под паркет елочкой, заслуженный такой, заплата вон гвоздиками прибита, видимо, кровать передвигали и продрали ножкой, туалет обычный, больничный, одна штука, крохотный предбанник с раковиной и зеркалом над ней, и еще две двери, за одной, белый брат самого что ни на есть привычного вида, а за второй, душевая, тоже такая, простецкая, белый поддон и лейка на гибком шланге, деревянная решетка вместо коврика на полу, вымощенным коричневой плиткой. Я сделал свои дела и задержался у зеркала. Это такой отличный способ понять, спишь ты или нет, если сон попался какой-то на редкость реалистичный, или реальность взбоит и показывает козью морду по самым разным причинам. Недосып, бухло или еще какие-нибудь вещества. Найти зеркало и попробовать увидеть там свое отражение. Если дело происходит в реальности, то за серебристым стеклом будет моя рожа. А если сон, то вообще любая фигня может быть. Да, дела. В зеркале отражался я. Никаких посторонних частей тела, вроде рогов, хвостов и ложноножек у меня не появилось. Отражение вело себя пристойно, повторяло все движения и даже рожу скорчило послушно. Только вот мне больше не было 50, от силы 30. Я не превратился в безусого подростка, но явно склинул десяток-другой лет, и глаза не опухшие. Шрам, опять же. Я задрал рубаху и посмотрел на свой голый торс. Жаль, кубиков не появилось. А вот рваный шрам, когда мне весь бок разворотило, почти исчез. Нет, был заметен чуть-чуть, можно было угадать очертания, но больше он не бугрился жутким горным хребтом вдоль ребер. Интересные дела. Я уже не был уверен, что непременно хочу, чтобы меня вернули, откуда взяли. Проснулось мое дремавшее здоровое любопытство. Я вернулся в палату и уселся обратно на кровать. Так, вот теперь давай, рассказывай. Я снова скрестил ноги и даже зажмурился от удовольствия. Твою ж мать, а реально ведь даже не задумываешься о том, сколько всего терпишь. Значит, вы влили мне этот коктейль Молотова. Зачем? Взяли меня в рабство, или что? Буду теперь ездовым быком на ферме работать? Ха-ха, а ты шутник. Роман хлопнул себя по колену. Рабства в Советском Союзе нет и никогда не было. Понимаешь, какое дело? Мы множественность временных линий открыли уже довольно давно, вот только долгое время никак не могли. Стоп, не так быстро. Я склонил голову на бок. Еще разок повтори. Где у вас, говоришь, рабства нет? В Советском Союзе, повторил Роман. Слушай, я ваш мир совсем немного успел посмотреть, так, по верхушкам только, так что не знаю точно, где и почему у нас история расходится. Ладно, больше не перебиваю, хмыкнул я. Ты и так бестолково рассказываешь, а с наводящими вопросами так вообще получается каша. На чем я остановился? Роман нахмурил брови. Они у него тоже были кучерявыми, как и волосы. Так смешно смотрелось, будто два червяка из каракуля над глазами. «Множественность временных линий», — повторил я. «Ах да», — Роман хлопнул себя по лбу. «В теории существует бесконечность миров с минимальными отличиями, почти неотличимых друг от друга. В одном форма листочков березы чуть другая, в следующем древовидные папоротники сохранились, в четвертом. Но только эти все чудеса научный совет интересовать перестали, когда там поняли, что мы топчемся на месте, и никаких тоннелей в другие миры, богатые, например, редким у нас ванадием пробивать не научились, и проект закрыли. А мы его продолжили на свой страх и риск, и обнаружили, что проходы все-таки возможны, но только при совпадении множества условий, для большинства которых у нас даже измерительных приборов, скорее всего, нет. В общем, если говорить кратко, то нам повезло, и мы нашли такое место возможной трансляции, практически крысиную нору в ваш мир. Почему-то только в ваш, и мы, на свой страх и риск, без всякого разрешения устроили вылазку. «Зачем?» — снова спросил я. «Чтобы тебя вытащить», — ответил Роман. «Понимаю, что поступок немного безответственный и где-то даже авантюра, а не поступок, но гуманизм учит нас выбирать из двух решений самые добрые. Вот мы и выбрали. Ну и немного бегло понаблюдали, конечно. А я-то вам нафига?» — я приподнял одну бровь. «Я что, какой-то избранный? Или...» Там, у меня генофонд особенный, могу спасти человечество от вымирания. Нет, ничего такого, Роман помотал головой. Эх, проще было бы показать, но в лабораторию тебя пока не провести, так что попробую на пальцах объяснить. Чужой временный поток мы можем видеть как эдакую совокупность световых точек, которые движутся, притягиваются, отдаляются. В общем, это такая бесконечно сложная слаженная система. У каждой точки обязательно есть несколько нитей связи, которыми она ну как бы влияет на эту реальность. Некоторые точки плавают в пространстве отдельно, независимые такие. Это означает две вещи: или такой человек ни на что не влияет, или он скоро умрет. В первом случае, обычно тоже долго не живут. Мы рассматривали область неподалеку от Петрозаводска, ту самую, в которую ведет та самая кротовая нора. И там нашлась одна вот такая бродячая точка. Ты, ну, то есть тогда мы не знали, что это ты. Могли сказать только, что ты достаточно бодр, находишься в зрелом и дееспособном возрасте. Что означает, что умирать тебе совсем даже рано. Вот тогда я и подумал, что можно не просто совершить вылазку, но и вернуться с трофеем. А Настя согласилась мне помочь в этом. Ладно, допустим, так все и было, сказал я. Ну а дальше-то что? Получается, ты меня захватил как лабораторную мышь какую-то, и что теперь будешь делать? Ставить на мне эксперименты? Посадишь в клетку и будешь выкачивать информацию? Или что? Глава 5. Люди субъективны, им верить нельзя, вот математика, наука от Бога. Следи за статистикой, огурчик мой, она не подведет. Ирвин Уилш. Сексуальная жизнь сиамских близнецов. Лицо Романа стало растерянным. Он запустил в свою кучерявую шевелюру пятерню, и от этого голова его стала еще лохматее. «Вот веришь, нет, понятия не имею», — сказал он. «Я просто так далеко не думал. Следил за тобой, когда ты был искоркой на экране. Как ты неприкаянно метался, когда последняя ниточка оборвалась. Болел за тебя. Мол, ну может сейчас, что-нибудь еще появится». Он виновато посмотрел на меня, а потом ты устремился к нашей норе. Я запустил вероятностную машину, и по всем линиям выходило, что эту точку ты никак не минуешь. Роман замолчал, я тоже молчал. Последняя ниточка. Наверное, это тот разговор с Наташкой. Прости, я все понимаю, но больше так не могу. Голос ее звучал тускло, как будто запись какая-то. Ты каждый раз обещаешь, что это в последний раз, а потом снова уезжаешь на очередную никому не нужную войну. Все, прощай. Я хочу нормальной жизни, а не ждать каждый день уведомления о 200-м. А сейчас вот он ты, Роман ткнул в меня пальцем, живой, и с тобой еще и как-то объясняться надо. А я физик, а не психолог. Вот, искорка, ГМ, тупо повторил я. Ну да, Роман ухмыльнулся. Меня с этими искорками на ученом совете на смех подняли. Искорки, говорят, это что у нас за новый термин в квантовой физике такой? Ага, хорошо, кивнул я, больше не злился, вообще не знал, что думать. И что теперь, будем сидеть и смотреть друг на друга с трогательной сентиментальностью? Ой, конечно же нет. Роман вскочил и заходил по палате из стороны в сторону. Ты пока в автоклаве отдыхал? Я посоветовался с ребятами и все продумал. Если пойти полностью официальным путем, мы в бюрократии потонем. Так что предлагаю немного схитрить. Роман остановился и заложил руки за спину. Мы скажем, что ты мой двоюродный брат, сказал он. Приехал из Нижнеудинска, а там, по причине глухомани, документы все еще не вшитые, а материальные. И по дороге документы пропали. Мы их тебе восстановим, прошьем тебя по всем правилам. И станешь ты обычным гражданином СССР. Слушай, не знаю, как тут у вас все устроено, Роман, с сомнением проговорил я, но должны же существовать всякие базы данных, куда граждане, получавшие когда-либо документы, занесены. Ты так просто говоришь. Скажем, что брат, будто в стране розовых пони живешь, где джентльменам верит на слово. Нет-нет, подожди, он снова сел на кровать напротив меня, я все проверил. Даже машинное время у ребят пришлось выпросить. В Сибири переход на вшитую систему документов и так шел через пень-колоду, а в Нижнеудинском архиве еще и пожар был, так что с этой стороны не подкопаешься. Сложности всякие могут потом начаться, когда мы тебя в институт будем на работу устраивать. Но Настя сказала, что у нее есть одна идея. На работу, значит, саркастично спросил я. Вот так сразу? Слушай, ну это же я тебя вытащил. Роман развел руками. Значит, мне за тебя и отвечать. Если у тебя не будет работы, то в конце концов ты попадешь в поле зрения ребят из бюро занятости, и они отправят тебя в общем, вряд ли тебе туда захочется. Я мысленно сделал пометку. Надо узнать подробнее, что это за ребята из бюро занятости, и куда они отправляют. А Роман продолжал болтать, но говорил он уже на не очень понятном. Про серийный номер вколотого мне коктейля, который фактически пока что заменяет мне документы, так что до поры я могу даже спокойно перемещаться по городу, главное, в рабочее время там не слоняться, чтобы лишнее внимание к себе не привлекать. Я снова встал, прошелся по палате туда-сюда, выглянул в окно, оно было почти полностью закрыто пожелтевшей кроной дерева, но сквозь него была видна свинцовая гладь Онеги, небо здесь тоже хмурилось, высокая серая муть, будто не подгрузившиеся текстуры. С таким именно небом Карелия выглядит наиболее гармонично, особенно осенью. Этаж был третий или около того, никаких решеток на окне не было, и форточка открыта. А чем интересно, я думаю, что если сейчас встать на спинку кровати, то я вполне дотянусь до этой самой открытой форточки, с которой можно перемахнуть на дерево. Я не акробат, конечно, но и трюк не особенно сложный, вон там какая развилка удобная, а потом сползти вниз. И дальше что? Я посмотрел на себя. Одет я был в короткие бледно-зеленые, до середины икр, штаны из материала, на ощупь больше всего похожего на туалетную бумагу, и такого же цвета и фактуры распашонку, завязанную сзади на шее на шнурке, босиком. От форточки тянуло прохладой, на улице где-то плюс 10. Не мороз, конечно, но разгуливать в таком виде. «Клим», — окликнул меня Роман. «Прости», — задумался, — Я повернулся обратно. «Я какой-то немного заторможенный. Ты очень хорошо держишься», — серьезно сказал он. «Лично я не знаю, как бы себя вел в такой ситуации. А ты много видел людей в таких ситуациях?» Криво ухмыльнулся я, и мне как-то даже неловко сразу стало. «О какой ерунде я думаю?» Я снова выглянул на улицу. Там была типичная карельская осень. Желтые листья, зябкий холодок, серое небо. На вид так ничего особенно не изменилось. Просто ехал по ночи, потом попал в аварию, стукнулся головой, попал в какой-то местный госпиталь. И теперь шутник Роман просто пудрит мне мозги. Вот только зачем, что я, звезда какая, чтобы ради меня такие розыгрыши устраивать? Я посмотрел на Романа. Он терпеливо ждал, когда я закончу тупить и начну соображать. Да, наверное, и правда пора уже. Даже если этот Роман и вешает мне сейчас на уши отборнейшую лапшу, то что это, в сущности, меняет? «Чем занимается твой институт?» – спросил я. «Белым шумом», – ответил он и хохотнул. «Локальный мем такой», – с пониманием покивал я. Роман открыл рот, но в этот момент распахнулась дверь. На пороге стояла Настя. Теперь уже не в штормовке и свитере, а в довольно легкомысленном коротком платье с накинутым поверх него белым халатом. «Привет, Клим», – лучезарно улыбнувшись, сказала она и сняла с плеча вещмешок, возможно, даже тот же самый, который я на ней уже видел. «Я тебе тут принесла кое-какой одежды, а с моей что?» – спросил я. «Твою мы сожгли, прости», – развел руками Роман. «В Соловце не носят импортные шмотки, мы же не в столице». Я собрался возмутиться, но захлопнул рот. Настя жестом показала, что, мол, давай, ройся в вещмешке, а сама оттащила Романа за рукав поближе к двери. Вещмешок был заслуженный, конечно. Шнур, на который он затягивался, завязан легкомысленным бантиком. Концы его обтрепались, и чтобы они совсем не распустились, на кончиках завязали узлы. Брезент выцвел и был покрыт невыводимыми пятнами неизвестного происхождения. Я перевернул его, я вытряхнул содержимое на кровать, не забыв, правда, развесить уши. Ну, любопытно мне было, о чем там болтают мои спасители. «Рома, я договорилась с ребятами насчет полиграфа», – тихо сказала Настя. «Так что все можно устроить в лучшем виде. Ты же не сказала, зачем?» – Роман нахмурился. «Обижаешь». Она усмехнулась и подмигнула. «Только как мы его, кивок головой в мою сторону, в лабораторный корпус проведем. Там же Клавдия Львовна. Да уж она не Семеныч, ей так просто мозги не задуришь». Настя склонила голову и почесала кончик носа. «Надо вечером, перед самым закрытием. Мы его спрячем в мужском туалете, а потом она обход сделает и уйдет. А у нас вся ночь будет, точно». Роман обрадованно хлопнул в ладоши. «Тачку надо». «Есть тачка?» Я фыркнул. Даже чуть не заржал. Эти двое обсуждали серьезное нарушение все-таки. Проникновение с посторонним на закрытый режимный объект. Но делали это так несерьезно, как будто не самые примерные пионеры, которые собрались яблок в колхозном саду натырить. «Так, что тут у нас из одежды?» «ХМ. Фланелевая рубашка в красно-синюю клетку. Этикетка. О, знак качества. 100 лет такой не видел, разве что на всяком старом хламе на удельном рынке. Пошивочная фабрика Петрозаводская ударница. Рубашка мужская, теплая, явно новая. Размер вроде мой». Я отложил рубашку в сторону. «Не самый плохой вариант, потянет. Теперь штаны. Ага, серые, с чуть заметным серебристым отливом. Ткань незнакомая, на ощупь вроде парусины. Плотная. Боковые карманы, карманы на заднице. И один карман справа на коленке. Удобный пояс с металлической кнопкой с серпом и молотом и резинкой на спине. Туристические такие штаны». Поискал этикетку. Нашел. Ничего не понятно, только цифры. В универмаге сегодня только какие-то дедовские штаны продавались, так что я позаимствовала одни из нашей полевой формы, сказала Настя, даже на меня не оглянувшись. Откуда она знает, что я именно я разглядываю? На спине у нее глаза, что ли? А, дошло, когда она мне подмигнула в отражении в зеркале. Ладно, штаны одобряем. Труселя черные, неплохой трикотаж, белая футболка, на ней 3 профиля в ряд, бородатый Маркс, лысый Ленин и третий незнакомый, а вокруг этого открыточного сюжета, явно научные штуки, модель атома, карта звездного неба, химические колбы, микроскопы, телескопы. Форма футболки стандартная, я такие рукава обычно сразу же отпарываю, превращая ее в майку. Ну и обувь, ну, это вечные ценности, это мы понимаем. Привычные грубые берцы со шнурками, дешево и сердито, изготовлено на фабрике военобувь, город Бобруйск, БССР, размер 44, мой размер. Подобной обуви я истоптал, конечно, несчетное количество пар. Собственно, в таких же примерно я и ехал, тоже, кстати, белорусских. Клим, ты себя как чувствуешь? Спросила Настя, повернувшись ко мне. Голова не кружится, ну, там, слабость, понос или еще что-нибудь. Нормально чувствую, ответил я и даже попрыгал, и головой помотал из стороны в сторону, чтобы проверить, не кружится ли. Тогда одевайся, скомандовала она. Сейчас у нас, вскинула левую руку и посмотрела на здоровенные наручные часы на запястье. 1:30, до 6 вечера у вас еще есть время. Погуляйте, пообедать зайдете в столовую. Рыбный день, фу, скривился Роман. Лучше в кафетерий. Вам бы, Роман Львович, на мучное лучше не налегать, с совершенно чужими интонациями сказала Настя, как будто кому-то подражала, тому, кого они оба с Романом знают, потому что они оба громко рассмеялись. «Рома, что мы тут топчемся?» Вдруг Клим стесняется. «Пойдем за дверью поговорим». На лице Романа появилось сомнение. Он посмотрел на меня, потом на открытую форточку. «А вдруг он?» Начал он и замолчал. «В окно выпрыгнет», сказала Настя и приподняла бровь. «Ну и дурак тогда. Пойдем, не смущай человека». Настя ухватила щуплого Романа за рубашку и почти силком вытащила за дверь. Дверь захлопнулась, стекла зазвенели. «Стесняюсь». Я стянул с себя больничные бумажные тряпки, скомкал их и поискал мусорную корзину. Не нашел, поэтому просто бросил на кровать. Они выглядят одноразовыми, но фиг знает, какие тут порядки. Оделся, зашнуровал ботинки, попрыгал, помахал руками, пересек палату, подошел к зеркалу. Потер щеку. Странно, неделю в автоклаве, борода уже должна отрасти, а щеки гладкие. Кто-то меня побрил, пока я был в отключке. Я представил себе симпатичную медсестричку в полупрозрачном белом халатике, как она склоняется надо мной с чашкой пены для бритья, и ее просвечивающие сквозь невесомую ткань халатика соски касаются моей груди. Так, стоп, я уже понял, что у меня все системы работают лучше, чем было, так что... «Погоди пока, медсестичка, мы с тобой потом пообщаемся. Когда меня в коридоре не будут ждать двое заговорщиков, одна с капитанскими звездами на погонах, другой с ученой степенью». Я вышел из палаты в коридор и осмотрелся. Да, небольшая больничка, короткий коридор, всего на 6 дверей, стол с настольной лампой, за которым, по всей видимости, должна сидеть дежурная медсестра, но она сейчас куда-то отлучилась. Напротив дверей... окна с видом на парк, у одного как раз стоит моя парочка и тихонько болтает. «А что с верхней одеждой, кстати?» – невозмутимо спросил я. «Рубашка, конечно, теплая, но в ней все равно будет прохладно». «Оставила в гардеробе», – ответила Настя и продемонстрировала номерок на мизинце. «Все, помчали, а то мне уже некогда, работа ждет». Я на обед выскочила. «А Роману разве не надо работать?» – спросил я. «А я взял отгул на сегодня», ответил повеселевший Роман. Наверное, обрадовался, что я в окно не выскочил и не сбежал в неизвестном направлении. На площади стояла статуя Ленина. Вождь мирового пролетариата простирал вперед руку вполне привычным жестом. Из непривычного было то, что на руке у него красовалась модель атома. Шарики электронов на проволочных орбитах вращались вокруг шариков протонов и нейтронов, кучно сбившихся в ядро. Что-то новенькое. Вроде я не слышал, чтобы Ильич как-то отличился на ниве ядерной физики. Бревно таскал, многотомники трудов писал, а вот атом вроде не расщеплял. Впрочем, может, эта модель атома символизировала науку в целом. Все-таки этот соловец явно вокруг ней этого загадочного вращается. И как иллюстрация моего умозаключения, между двумя фонарными столбами над улицей был натянут изрядно уже потускневший красно-белый транспарант. Советской науке слава. На небольшой площади, куда привел меня Роман, было несколько знаковых заведений. Главпочтамт занимал весь первый этаж единственного здесь дома, имеющего хоть какие-то признаки старинности. Это была четырехэтажка сталинской постройки, с эркерами, а по верхнему этажу имелись даже колонны. С торца, небольшое крылечко с бело-синей вывеской «Телеграф». На двери листочек с написанным от руки объявлением. Доступ в ПСИ временно не работает. Остальные дома были типовыми, квадратными и безликими. Советский конструктивизм, как он есть. Просторный стеклянный куб с вывеской «Столовая номер 1». Перед ним на клумбе с уже увядшими желтыми бархатцами возвышалась статуя щекастенькой улыбчивой девицы с караваем на протянутых руках. Рядом с перекрестком стоял сине-белый киоск «Союз-печать». Двухэтажный, опять же, бетонно-стеклянный, универмаг. Крохотный скверик с двумя лавочками и парой совершенно неуместных здесь вычурных фонарей на три шара. На одной скамейке сидит молодая женщина. Ногой качает коляску, на коленях – книжка. «Пойдем, нам туда», – Роман потянул меня за рукав куртки в сторону ближайшей улочки. «Куртка, кстати, вроде неплохая, что-то вроде утепленной ветровки. На спине – силуэт горной вершины и белые буквы. Слет туристов СССР 2021. Мы прошли мимо типовой кирпичной пятиэтажки, правда кое-чем она все-таки отличалась. Балконы были декорированы деревянной резьбой, что придавало дому немного северно-этнического колорита, а тот самый кафетерий, в который меня тащил Роман, обнаружился сразу следом, чуть утоплен с улицы в небольшом скверике, чертовски похожий на Куеву, в котором я последний раз ужинал в своем мире, тоже деревянный сруб карельской избы, потемневшая доска на цепях, только называется бесхитростно кафетерий, внутри никакого этнического стиля не было, пол покрыт квадратными плитками, на окнах, простецкие беленькие шторы, за пузатым стеклянным прилавком скучает, подперев щеку рукой, кудрявая темноволосая буфетчица, в волосах, белая кружевная наколка, фартук на внушительном бюсте топорщится кокетливыми оборочками, и никого из посетителей, ой, Роман Львович, скучающее выражение моментально пропало с лица дамочки, она разулыбалась накрашенными губами, на круглых щеках проступили ямочки, что-то я вас давно не видела, в ее руке появилось устройство, чем-то похожее на считыватель штрих-кодов, ой, Ларочка, а можно без этого, поморщился Роман, ну Роман Львович, вы же знаете, такие правила, протянула она, вы же кушать будете, а мне надо отчитаться, да ладно, ладно, отмахнулся Роман и вытянул вперед правую руку, зеленый луч скользнул по ладони, устройство пискнуло, Роман повернулся ко мне и прошептал, протяни руку, как я послушно повторил за ним жест, стараясь не показывать на лице удивления, ладонь обдала теплом, устройство опять пискнуло, ой, а чего это, нахмурилась она, глядя на экранчик с той стороны, номер прививки, невозмутимо сказал Роман, это мой брат из Нижнеудинска, документы в отделе кадров пока, а, ну ладно, Ларочка отложила штуку и подалась вперед, почти легла своим необъятным бюстом на прилавок, что будете кушать, кстати, пирог с рыбой свежий, Вова только из печи достал, мы немного повыбирали из предложенного ассортимента, меню было бесхитростно напечатано на машинке, а в уголках кто-то с обостренным чувством прекрасного нарисовал красным фломастером цветочки и листики. Я согласился на пирог с рыбой и чай, Роман предпочел ограничиться ватрушкой и кефиром. Мы составили все это добро на один поднос, я его подхватил и поволок к самому дальнему от раздачи столику, рядом с окном, а Роман задержался ненадолго, чтобы расплатиться. Рассмотреть деньги я не успел, крутить головой с подносом было как-то несподручно, иначе весь наш обед оказался бы на полу. Роман плюхнулся на стул напротив меня и подался вперед. «Клим, я по лицу вижу, что у тебя куча вопросов», — сказал он негромко. «Ты не бойся, спрашивай. Будет лучше, если на твои вопросы я отвечу, а не кто-то другой». Глава 6. «Ты из тех, кому зеркало нужно, чтобы ровно повязать галстук, а не затем, чтобы заглянуть в глаза самому себе». Робертсон Дэвис «Мятежные ангелы». «Итак, что мы имеем?» Мысленно подытожил я, история Советских Союзов в наших двух мирах практически не расходится до 91-го года прошлого века, ну, насколько это можно было выяснить по моим пристрелочным вопросам и не то чтобы совершенному знанию истории, Ленин, революция, гражданская война, Сталин, Хрущев с кукурузой и Кузькиной матерью, Брежнев с бровями, Горбачев с перестройкой, но вот в августе 91-го все пошло немного по-другому. Трансляция «Лебединого озера» возымела иное действие, народ неожиданно поддержал ГКЧП, потом в течение 2 лет продолжалось что-то вроде вялой гражданской войны, в результате которой Союз был сохранен, правда республик осталось не 15, а 14. Подробностей, кто куда разбрился и как потом возвращался, я пока уточнять не стал, слишком много лишней информации рисковало превратиться в голове в бессмысленную кашу. До 96-го страна огрызалась на мировое сообщество, на всякий случай намекая политикам и дипломатам капиталистов про периметр и мертвую руку. Роман назвал это время «железный дуршлаг». Это примерно как занавес, но односторонне проницаемый, то есть всем недовольным, сомневающимся и слабохарактерным предлагался вариант «чемодан вокзал ехай нафиг», а вот внутрь никого особенно не пускали. А в 96-м генсеком ЦК КПСС стал Корней Романов. Такое вот совпадение, да, но, как утверждается, ни с какого боку не родственник, только однофамилец. Предки из крепостных, в родословной, только пролетарии и инженеры. Это именно его профиль красовался на моей футболке третьим, рядом с Марксом и Лениным. И это он сформулировал концепцию научного социализма, в которую советский народ, можно сказать, в едином порыве и устремился. Можно сказать, что наука стала новой религией. Ее поставили на алтарь, возвели ей множество храмов, и вся страна в едином порыве устремилась в светлое высокотехнологичное будущее. Я с некоторым сомнением огляделся. Почти ничего в кафетерии, в котором мы сидели, не демонстрировало, что технологически это общество превосходит то, откуда я прибыл. Никакого тебе сияния голограммы дополненной реальности, да и летающих машин я что-то не заметил. Да что там, даже выбоины на асфальте были примерно такие же, как я их и помнил. И когда я хотел об этом Роману язвительно намекнуть, то вспомнил свое отражение в зеркале. Прикусил язык и принялся слушать дальше. Дьявол, как водится, в деталях. Но разбираться в них я лучше буду потом, когда хотя бы в общих чертах буду себе представлять, куда это я попал. Корней Григорьевич возглавлял страну до 2012-го, после этого была череда генсеков, 5 штук, которых я не запомнил до 2019-го, и только с 19-го границы страны начали снова чуть-чуть приоткрывать. Впрочем, уехать из страны было просто весь этот период, достаточно было просто подать голос, и тебя выпинывали за ближайший кордон. Вали, мол, мил человек, строить коммунизм, дело добровольное, так что нафиг нам тут балласт в виде тебя не нужен. Подход был неожиданным, конечно. Впрочем, это по словам Романа все так было. Как дела обстоят на самом деле? Ну, хрен знает, разберусь, но потом. Хотя с информацией тут дела обстояли довольно странно. Что такое интернет, Роман знал, но относился к нему как к чему-то ненужному и мусорному. Вместо интернета в СССР работал БВИ, Большой Всесоюзный Информаторий. Воспользоваться его услугами мог кто угодно, терминалы были во всех крупных учреждениях, на почтах, вокзалах, библиотеках и еще черт знает где. А пополнять информаторий можно было только после того, как ты получишь на это право, подтвердив свои знания и квалификацию. Персонального домашнего доступа не было ни у кого, только общественный, причем не анонимный. Впрочем, с анонимностью тут вообще все обстояло никак. Конечно же, я спросил, что это была за штука, которой светила на нас буфетчица Ларочка. Все оказалось просто, все посещения заведений в рабочее время, с 9 до 18 фиксировались и направлялись в отдел кадров. Если со стороны отдела кадров приходил отрицательный ответ, мол, этот сотрудник злостно прогуливает, то кафетерий, как, впрочем, и магазин, и выставка, и что угодно еще, обслуживать этого человека не станут, ибо нифиг. От своих оценок этого правила я пока что предпочел воздержаться. Хотя, признаться, первой реакцией было одобрение. А хорошо придумали, чертяки. Мол, если ты не работаешь, а пинаешь балду, то фиг тебе, а не пряники в какавушкой. А у меня она что тогда считала? Спросил я. Код прививки, ответил Роман. Пока страна полностью не перешла на прошивку, это считается полноценным заменителем документа для программы учета. Лазейка временная, но в нашем случае достаточная. Так они что ли у всех есть? Уточнил я, поежившись. Получается, что вместе с коктейлем, как его там, мне под кожу впрыснули что-то, что сделало меня видимым для каких-то информационных систем. Я получил какой-то инвентарный номер, и дело мое уже поставлено на определенную полочку. Страшный сон антипрививочника просто. Нет. Конечно, Роман помотал головой, всем незачем, только тем, кому требуется вступать в контакт с агрессивной средой, врачам, исследователям, путешественникам, военным. Обычно для таких прививок требуется добровольно подписанное согласие. В твоем случае мы это правило нарушили, ты извини. Ладно, проехали, усмехнулся я. Про подвохи этих ингибиторов теломеразы и комбинации актуальных антител я подумаю как-нибудь потом. Все равно этот факт не изменить. Зачем ломать голову? Тем более, что мне вдруг пришла другая мысль. Слушай, Романыч, начал я, так это получается, что раз у вас тоже были Сталин, Брежнев, Горбачев и другие официальные лица, то где-то тут брожу параллельный я. Вообще я задал этот вопрос скорее на поржать, чем как что-то серьезное. Ну, а что, смешно же, найти своего брата-близнеца, задружить с ним. Он, наверное, тут должен быть настоящим полковником или еще что-то в этом духе. Хотя, взгляд Романа дернулся, лицо на какое-то мгновение стало растерянным. Он покрутил в пальцах чайную ложечку, как обычно делают люди, чтобы скрыть, что руки задрожали. «Апа, я что, ткнул во что-то особенное?» «Не все так просто», — уклончиво ответил Роман. «Я же говорил, мы ваш мир довольно плохо исследовали, можно сказать, по-настоящему видели только его электронную схему, а это, сам понимаешь, ничего не понял», — нахмурился я. «Так люди совпадают или нет?» Роман посмотрел на часы и спохватился. «Ох, ничего себе, мы заболтались». Он вскочил. «Нам уже давно пора бежать». Он торопливо составил нашу посуду на поднос, вскочил и поволок его к нише, над которой красовался небольшой, но убедительный плакат с жизнерадостным парнем, в котором угадывалось отдаленное сходство с профилем Корнея Романова. А поза напоминала не то дружище Христоса из «Догмы», не то того блондинчика из «Фоллаута». «Советский гражданин всегда убирает за собой посуду. Уважайте чужой труд, время и жизненное пространство». Не знаю, в самом ли деле мы так ужасно опаздывали, но Роман помчался по улице с такой скоростью, что я за ним едва поспевал. Так что мой вопрос повис в воздухе, и я так и не понял, почему он так смутил Романа. Как-то особенно оглядеться я тоже не успевал. Просто подмечал чисто механически важные детали, что на широкий проспект мы вывернули рядом с позеленевшей скульптурной композицией из трех человек в касках на постаменте, видимо, изображающим дикую скалу. Потом срезали угол через небольшой парк, аллейки которого были декорированы стеклянными коробами, внутри которых были расставлены всякие предметы, будто в музее. Потом шли по длинной узкой улице, изгибающейся дугой. Свернуть с нее было некуда, она шла вдоль бетонного забора с одной стороны и каких-то складов, гаражей и прочих нежилых построек с другой. А стремились мы явно к цилиндрической высотке, маячившей впереди. Сначала я думал, что это небоскреб, просто далеко, но глазомер мой ошибся. Здание было не таким уж и большим, всего 6 этажей, и к вычурно оформленному главному входу вела широкая асфальтовая дорога. Но Роман сразу за воротами свернул на узкую тропинку среди валунов и деревьев. По всей видимости, приводил в исполнение план, который они с Настей обсуждали, пока я переодевался. «Так, залезай в тачку», — скомандовал Роман, ткнув пальцем на обычную садовую тачку. «Красную, на двух колесах. А какой у нас план?» — спросил я, не двинувшись с места. «Слушай, Клим, нам вот совсем-совсем некогда спорить». Роман сложил молитвенно руки. «Я обещаю, что потом тебе все-все объясню, но сначала. Вот ты уже сказал полтора десятка слов ни о чем», я пожал плечами и отвернулся. Я внимательно слушал Романа, пока тот расписывал мне, чем живет и дышит Советский Союз в 2023-м. И если нас поймают, то это у него будут неприятности, а не у меня. Ну, то есть, у меня тоже будут. И не исключено, что серьезные. Но вот Роману этот изумительный демарш с нарушением прямого указания ученого совета и еще миллион нарушений следом, может стоить как минимум карьеры, а то и жизни. Я не догадался пока что уточнить, как дела в этой версии Советского Союза со смертной казнью. «Ладно, ладно», — уговорил. Замахал руками Роман. «Сейчас ты забираешься в тачку, я накрываю тебя и ставлю знак возможной биологической опасности. На вахте Настя отвлекает Клавдию Львовну, и мы провозим тебя внутрь. Там тебе какое-то время придется посидеть неподвижно, пока обход не закончится». «Доволен, и это сработает», — с сомнением проговорил я, посмотрев на тачку. «Обычно на таких дворники опавшие листья возят, и всякий мусор. Клим, пожалуйста», — взмолился Роман, — «в самом деле некогда. Просто доверься мне, у нас с Настей отличная репутация, и если бы кто-то другой это попробовал проделать, давай уже, забирайся. Пожалуй, весь я сюда не влезу», — сказал я, усевшись на дно. Попытался поджать под себя колени, повозился. «Да весь и не надо», — легкомысленно махнул рукой Роман. «Если ноги будут торчать, не страшно. Главное, не шевелись, когда мы в фойе будем». Роман накинул сверху пластиковый чехол, клацнули по краям клипсы защелки. Ноги в ботинках так и остались торчать наружу. Тележка покатилась, что я быстрее всего понял, что амортизация у этих колесиков так себе. Задницей я в полной мере ощущал каждую кочку, а Роман катил тачку, не особо заботясь о сохранности ценного груза, то есть меня. Сначала под нами шуршали опавшие листья, потом тачку здорово тряхнуло, и я не слабо так треснулся башкой. Потом мы выехали на асфальт, и дело пошло ровнее. Роман мурлыкал под нос какую-то песенку и, кажется, даже пританцовывал немного. Очевидно, всем своим видом показывал, что человек с тачкой, на которую погружен другой человек, это нормальное рядовое событие. Тачка накренилась. Ага, поднимаемся на крыльцо по пандусу. Хм, интересно, раз сейчас в конце рабочего дня, а тут с учетом времени все строго, значит, нам навстречу вот-вот повалит поток сотрудников, которых в этом шестиэтажном здании должно быть более, чем дофига. На то и расчет, или что? Клавдия Львовна, вы только посмотрите. Услышал я веселый голос Насти. Герман из экспедиции привез вот такую опись расходов. Вы понимаете? Да, Настюш, ну это же, раздался другой голос. Низкий такой, глубокий, звучный. Будто на вахте работала как минимум оперная дива. Сколько? Я знала, что вы оцените. Настя рассмеялась. И я же предупреждала, что этот хитрый венкийский шаман будет вымогать спирт. А он что? Ой, Роман Львович, что это у вас? Ага, нас заметили. У вас же отгул сегодня? Да я на минуточку только, ответил Роман. Вы осторожно лучше, не подходите пока. Вроде не должно быть заразы, но лучше не рисковать. Так что же вы через центральный вход? Забеспокоилась контральта Клавдии Львовны. Надо было через бокс. Клавдия Львовна, без 5-6, напомнила Настя. Ох, с ума с вами сойдешь, молодежь, снаружи что-то металлически клацнуло, звякнуло, пискнуло, и тележка снова покатилась, теперь уже по идеально ровному полу. Потом повернула, и Роман резко ускорился, побежал практически. Разок тряхнуло, переехали через порожек. Потом тачка остановился и накренилась теперь уже в пол ручками. Раздались щелчки клипс. «Вылезай», Роман сдернул пластиковый чехол. Я проморгался и чихнул. К счастью, в этот раз обошлось без вонючей маскировки. Пластик, которым меня накрыл Роман, источал слабый запах какой-то химии, а тачка пахла прелой листвой, только подтверждая, что арендовали ее у дворника. Я же говорил, что все получится. Я не понял, ты меня как труп что ли провез? Я оттолкнулся от бортиков тачки руками и одним движением поднялся на ноги. Красота! Колено не ноет. Раньше бы оно протестовать начало на подобные движения. Заходи в кабинку и забирайся на унитаз, проигнорировав мой вопрос, сказал Роман. В туалет и Клавдия Львовна только заглядывает, так что надо, чтобы ноги снизу было не видно. Сиди здесь и не двигайся. А если кто-то зайдет? Спросил я, шагнув к ближайшей кабинке. Не зайдет, убежденно заверил меня Роман. Подхватил тачку и двинул обратно к двери, мурлыкая под нос все ту же песенку и приплясывая. Вопросы у меня, конечно, остались, но я давно уже на собственной шкуре проверил, что лучше сначала выполнить непонятный приказ, а уже потом сесть на того, кто его отдал, требуя объяснений. Если много думать и тормозить, то рискуешь получить бампером по хлебалу, как тот сильно задумчивый суслик. Так что, не особо рассуждая, я забрался на унитаз в кабинке, сел на корты и прикрыл дверь, мысленно прикидывая, что буду говорить, если хозяйка глубокого контральта решит все-таки пройтись по туалету и пооткрывать все дверцы подряд. Но дальше здрасте. Дело как-то не шло. На самом деле, бездействие длилось недолго. Сначала я услышал отдаленный шум множества голосов, смех и топот. Но они явно были в другом коридоре, напротив этого туалета никто не проходил. Потом раздались размеренные одинокие шаги. Скрипнула дверь. Я замер, стараясь даже не дышать. Женский голос в полголоса что-то пробормотал. Дверь снова скрипнула и шаги начали удаляться. Снова потянулась вереница минуток ожидания. А в моей голове зашевелились сомнения. Не слишком ли все гладко для внезапного плана, собранного на подоконнике, пока я натягивал труселя в своей палате? Это же надо было маршрут просчитать, подгадать к дежурству конкретно этой дамы, которая, судя по реакции, довольно нервно относится к значку «биологическая опасность». Ну а чтобы знать, как именно она совершает обход, после того, как все разошлись по домам, так и вовсе надо проследить за ней больше одного раза точно. Ну или хотя бы камеры посмотреть. Кстати, а камеры тут есть вообще? Потому что если есть, то план вообще туповат, потому что проследить по ним путь Романа от входа до туалета – это как два пальца об асфальт. Дверь снова скрипнула. Но никаких предварительных звуков не было, на шаги в оглушительной тишине пустого здания я бы точно обратил внимание, несмотря на любую глубину задумчивости. Я автоматически собрался, готовясь, в случае чего, ударить и прянуть в сторону окна. Хрен его знает, что здесь такое, но когда так вот запросто можно провести через вахту труп, и никого это не удивляет, лучше сохранность своей жизни как-то в своих руках держать, не перепоручая ее аборигенам. Так что я сжался и приготовился к прыжку. Глава 7. Он колючий, но его сердце наполнено добротой и любовью. Он просто хочет обнять кого-нибудь. Людям это не нравится, но кактус не расстраивается. Как-то он обнимался с броненосцем, и ему это понравилось. Plants vs. Zombies, Клим. Раздался за дверью негромкий голос Насти. Путь свободен, можно выходить. Я спрыгнул с унитаза и открыл шпингалет. Еще когда закрывался, подумал, что такая архаичная штука, как в детстве. Ностальгичнее было бы крючок из толстой проволоки и гнутого гвоздя, как в деревенском туалете. Я даже повернулся, чтобы проверить, нет ли шнурка или цепочки для смывания. Хм, нет. Бачок был скрыт где-то в стене, а чтобы смыть, нужно было надавить на широкую клавишу на стене. Как это вообще сочетается? С одной стороны, прививка, сбросившая с меня лет 20, а то и побольше. Сканер непонятно чего у буфетчицы. И шпингалет, прикрученный неподходящими к отверстиям саморезами. На кривоватой фанерной двери, как попало покрашенной, к тому же, нет-нет, не туда. Настя ухватила меня за рубашку, когда я разогнался топать по главному коридору до упора. Туда нам пока нельзя. Она открыла узкую дверь без номера. Кажется, в каждом учреждении есть такие. Парадный коридор, одинаково элегантные или казенные деври, последовательно пронумерованные, с табличками, разъясняющими, кто за каждой дверью скрывается. И среди вот этих вот одинаковых входов в кабинеты, лаборатории, аудитории или переговорные, всегда попадается какая-то дверь, которая ни к селу, ни к городу. Без номера, цветом больше похожая на окружающие стены, чем на другие двери. И всем своим видом эта дверь как бы показывает, что за ней нет ничего интересного. Проходи мимо, путник, не задерживайся. Тебе стопудово нужно совсем в другое место. И как раз эту дверь Настя и распахнула. «Давай вперед», — сказала она и посторонилась, пропуская меня внутрь каморки, точнее, колодца. Квадратного технического колодца с вертикальной лестницей из металлических скоб, вбитых в серый бетон. Я задрал голову. «Ну да, до самого верха, и двери в обе стороны. На какой нам этаж?» — спросил я, хватаясь за скобу. «До самого верха», — Настя потыкала пальцем вверх. «Видимо, на тот случай, если я не понял, если бы мы шли официальной дорогой, путь наш явно был бы короче. Мы поднялись на крышу, потом несколько минут сидели неподвижно под бетонным козырьком, потом нырнули в люк, который привел нас в горизонтальный технический тоннель. Трубы, скрученные пучки кабелей, распределительные коробки, а последний отрезок пути нам вообще пришлось ползти по узкому лазу. Недолго, правда, метра 4 всего, как я понял. Таким образом Настя проводила меня мимо камер наблюдения и еще каких-то следящих устройств. Какого-то волнения или нервного напряжения по ней всю дорогу заметно не было. Ну то есть, либо нарушение, которое мы совершаем, не такое уж критичное, чтобы всерьез бояться последствий, либо Настина самообладание тоже зашкаливает. Примерно как и ее умение двигаться. «Ну наконец-то», — сказал Роман и вскочил с вращающегося кресла. «Я уж думал, все тихо, конечно». Настя хмыкнула, как мне показалось, даже немного высокомерно. Мол, обижаешь, начальник, у нас примерно часа полтора. Успеешь? Думаю, не больше часа потребуется. И Роман склонился над громоздким пультом с множеством кнопок, рычагов и крохотных мониторов. Настя, подготовишь? Место было похоже не то на студию звукозаписи, не то место казни на электрическом стуле. Причем, на второе больше, потому что по ту сторону бронированного стекла от пульта стояло кресло. Вообще-то это уже рухлядь, конечно, весело приговаривала Настя, опутывая меня проводками и датчиками. Лет 20 как устарело, но, выдает валидный результат. А что это? Спросил я, с любопытством наблюдая, как она морщит лоб, задумчиво разглядывая две крохотные присоски с проводками. Полиграф, сказала она и ткнула присосками мне в основание больших пальцев. Детектор лжи, удивился я. Ну, почти. Настя поднялась и отряхнула колени. Так, все. В общем, сейчас тебе почти ничего не нужно будет делать. Просто посиди тут. Если включен микрофон, то вон там будет светиться зеленая лампочка. Если она не светится, значит мы тебя не слышим. Больно не будет, ухмыльнулся я. Разве что самую малость. Настя подмигнула и направилась к двери. Будет невыносимо, ори. Но если зеленый не горит, мы не услышим. Это же шутка, я надеюсь, спросил я у захлопнувшейся двери. Вообще-то пристегнут я не был. Если не считать мягкий пояс на липучке, конечно. В остальном мешали мне вскочить только тонкие проводки на присосках, вроде тех, которые на мобильных кардиографах, и прищепки на указательных пальцах. Интересно, для чего это все? Полиграф, какое-то собеседование сейчас будет. Клим, подумай о своей работе. Раздался из динамика искаженный, но узнаваемый голос Романа. Он помахал мне из-за пульта. Включилась зеленая лампочка. О какой работе? Спросил я. О той, которой ты занимался, объяснил Роман. О любой работе. Просто сиди и размышляй о том, что ты представляешь, когда слышишь слово «работа». Хм, странная задача, однако. О работе, значит, может быть, о первой работе? Это когда я, еще будучи школьником, целый месяц бегал по району, доставляя телеграммы, а потом гордо получил первую свою зарплату и потратил ее чуть ли не в тот же день, купил спортивный костюм. Или, может быть, про ту работу, которая должна была бы быть. Я думал, что буду строить дома, буду архитектором, и даже образование получил соответствующее. Вот только, я старался думать по делу, спокойно, последовательно, размеренно, с логикой. Что я им там сказал, кто я по профессии? Программист, но память подбросила совсем не то. Конечно же, я сижу на бревне и наворачиваю из миски гречку с тушенкой, а напротив парнишка, зеленый совсем, только прибыл. Глаза дикие, кажется, готов заорать. Я облизываю ложку и смотрю на него. Страшно? Спрашиваю. Тихо так вокруг, просто оглушительно тихо. Слышно даже, как мышь что-то там скребет в своей норе за стенкой укрепа. Кивает. Да, точно истерика с пацаном может случиться, а истерички у нас не жильцы. Перевожу взгляд на его ботинки. Хорошие ботинки, говорю. Какой размер? 44-й. Он облизнул губы, но они так пересохли, что только язык поцарапал. Хм, как у меня, я сунул миску и ложку в карман. Когда тебя за двух сатит, можно себе заберу. Можно было подбодрить парня, успокоить. Сказать что-то вроде «все будет хорошо», «не бойся», но только эта херня «все» не работит. И хорошо не будет. И есть только один способ не сойти с ума там, за ленточкой. Просто перестать думать. А вы шутите? Да, сказал он. И тут эта клятая паника истерическая из глаз пацана пропадает. И он тихо хрипло смеется. Клим, голос Романа из динамика. Ты же вроде говорил, что программист. Сертификат получил от онлайн-школы. Криво ухмыльнулся я. А до этого кем работал? В голосе Романа напряжение. Наемником, жестко ответил я. Воевал я. Но по здоровью тянуть перестал. Вот и начал искать новую ГМ-профессию. То есть, у тебя есть настоящий боевой опыт? Это уже голос Насти. И в голосе, неожиданно, неподдельная такая радость. А что, похоже, что игрушечный. Меня почему-то разобрал смех. Когда из меня не вышло архитектора, я все равно работал в строительстве. Даже что-то там преуспевал, бригада у меня появилась, заказчики толстые. А потом как-то в кабаке, я столкнулся с давним знакомым, еще по армейке. И как-то само собой все завертелось. Шел, упал, очнулся на броне, посреди жаркой страны, где нас вроде как и быть не должно. Вернулся через 3 месяца, пообещал себе, конечно же, что больше никогда, ни за что, и примерно 3 месяца держался. Понял, что тянет. Пришел в офис, давайте, мол, берите меня с потрохами обратно, хочу на войну. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания, не то, чтобы неприятные. Я уже давно привык себе не врать. Да, страшно. Да, больно, грязно, жарко, холодно, сыро, сухо. И все это возведено в кратную степень. Если сыро, то до хлюпания в ботинках. Если сухо, то так, что дерет горло и моргать мешает. Половина друзей отшатнулась. Половина оставшейся половины пытались пожалеть. Другие расспрашивали с кровожадным любопытством. А я что? ПТСР, говорят. Ну, наверное, есть какой-то ПТСР. Хотя я как-то не задумывался. Клим, позвал меня Роман. Теперь думай про дом. Или про город. Так про дом или город, переспросил я, когда зеленая лампочка зажглась. Да все равно, Роман широко улыбнулся и снова помахал мне из-за стекла. Нужно, чтобы ты вспомнил такие типовые дома. Понимаешь, хрущобы, Понимающе покивал я. «Да-да, именно», — обрадованно воскликнул Роман. Допрос закончился неожиданно. «Хотя какой это, нафиг, допрос, от меня ведь даже не требовалось отвечать. Сам снимешь датчики?» — спросила Настя в микрофон. «Хотя нет, давай я помогу». Дверь снова открылась, и ко мне в звукоизолированную камеру снова вошла Настя. «Я думала, что тебя придется уговаривать и убеждать», — сказала она, последовательно срывая с меня все те штуки, которые она же перед этим и налепила. «На что уговаривать?» Я встал с кресла и потянулся. «Понимаешь, Клим, это только кажется, что работа ученых – это протирать штаны в безопасных кабинетах и мучить ни в чем не повинных подопытных животных», – сказала она размеренно. «Насть, ну давай уже не тяни, что-то долго запрягаешь», – поморщился я. «Можно не миндальничать, вываливай». «Ха-ха», – Настя искренне рассмеялась, запрокинув голову. «Нет, воевать ни с кем будет не надо, но твой боевой опыт будет очень кстати». «Опасная работа», – хмыкнул я. «Агрессивная окружающая среда», – Настя двинула к выходу. «Завтра все сам увидишь, и с ребятами познакомишься». Мы вышли из комнаты с креслом в комнату с пультом. Роман больше не нажимал ни на что на пульте. Он сидел, уткнувшись в гораздо более современное устройство. Гибрид планшета и кассового аппарата, я бы сказал. «Сейчас, 5 минут», – пробормотал он, быстро-быстро двигая пальцем по монитору. «Да как это вообще сочетается?» – пробормотал я. «Фанерные двери в сортиры и запредельные какие-то биотехнологии. Или вот этот вот прибор из области ретрофутуризма, и вполне современная штука». Роман и Настя уставились на меня не с недоумением. «Нет, кажется, они прекрасно поняли мой вопрос. Они смотрели на меня с досадой. Закатай рукав рубашки», — сказал Роман. «Да-да, я слышал вопрос, и даже готов на него поотвечать, но сначала давай тебя прошьем, ладно?» «В каком это смысле?» Я подозрительно прищурился. «Документы тебе сделаем», — терпеливо объяснил Роман.